Миссис Уилбрахам сидела в удобном кресле, читая вечернюю газету. Ее муж писал письмо. «Какое сегодня число, дорогая?» 16-е. 16-е? Как быстро летит время. Что-нибудь случилось, Чарли? Ничего, просто я вспомнил одного парня по фамилии Джоунс. Какой бы счастливой ни была супружеская жизнь, есть вещи, которые до конца дней нужно хранить в тайне. Гори все синим пламенем, но мне следует вернуться в тот офис и забрать свои деньги. Но если посмотреть по-другому, сделку нарушил именно я. Что могло случиться, если бы я в тот день встретился с Джоунсом? Я бы не отправился в Хэмпстед, я никогда бы не услышал крик Фриды, и мы бы никогда не встретились. И так косвенно, но все же они имеют право на те 50 гиней. Миссис Уилбрахам тоже размышляла над своей историей. Как я была глупа, поверив в объявление и отдав тем людям 3 гинеи. Они же для меня ничего не сделали. И ничего не произошло. Если бы, идя в офис к мистеру Паркеру Пайну, я знала, что со мной вскоре случится, сначала мистер Рейд, а потом Чарли, так странно вошедший в мою жизнь. И подумать только, как случайно мы встретились. И она с любовью посмотрела на своего мужа.